Глава 43. «Тсссс!» – прошипел я от боли, когда Хотару, закончившая операцию на Тфу и обработавшая раны Кувата, щипцами начала выдирать иглы из моего века. Она как будто специально старалась доставить как можно больше боли, покачивая иглы из стороны в сторону. Если в этом была ее цель, выполнялась крайне эффективно, потому что едва сдерживал крик. «Может, хоть это мой недостойный ученик?» «Позволить себя немного образумить», — приговаривала доктор, выдирая очередную иглу. «Я давала тебе разрешение на участие в этой авантюре, только при соблюдении четких инструкций. И если вчера у тебя отсутствовал другой выбор, кроме как сразиться с шестилапом, то сегодняшнее твое сражение не нужно никому и ничему. Разве не понятно с самого начала, что вы проиграете трем полноценным воинам? Может, из засады, при помощи уловок и ухищрений у вас еще был шанс? Но не в равном бою». «Простите, мастер», — прошипел я. «Я поступил необдуманно. Не ожидал, что меня встретят прямо за воротами. Но все же мы победили». «Да ну», — усмехнулась Хотару. «И где же тогда его жетон?» «Он просто не успел его передать. Потерял сознание раньше. А потом не до того стало», — сказал я, отмахнувшись. «Да и какая разница? Говорят, турнир уже окончен, мы проиграли. Кто-то сумел набрать 20 жетонов раньше». «Как по-детски было думать, что вы в состоянии не то что победить, а оказаться среди первой десятки, среди профессиональных воинов, солдат, охотников и убийц? У вас не было шанса с самого начала. И это ограничение в 20 жетонов, оно очень условное. Вам очень повезло, что на своем пути вы встретили только два отряда противников, не посчитавших вас угрозой и не пожелавших опускаться до применения тайных техник. Тех, для кого победа не главное». «Но мы же победили», — начал было я. А потом вспомнил разницу между сражениями с рыцарями, охотниками и пингфу. Если откровенно, использовали ли свои способности рыцари? Не знаю, под доспехом этого не видно. Но точно можно сказать, что они, пусть и старались победить, для них это не вопрос жизни и смерти. Они не воспринимали его так остро. Охотники, несмотря на агрессию, стреляли куда реже, чем могли бы. А из активных способностей трое использовали только призрачные стрелы. Ничего существенного. Выходит, мы не победили, нам позволили победить. Отнеслись со снисхождением. Вот это действительно обидно. Хотя победа над шестилапом и трио Хэй моя, наша собственная. Этого никто не оспорит. Но дала ли Сонг нам честную награду? Или тоже пожалела, добавив несколько лишних очков? Это уже не говоря о половине победных жетонов, полученных просто за вкусное мясо. «Вот», — хмыкнула Хотару. «Кажется, теперь ты понимаешь». «Блин, но мы же... А как же...» «Не расстраивайся», — улыбнулась врач. «Даже тот результат, который вы сумели показать, уже выдающийся. 8 добытых жетонов — это очень успешное завершение турнира для команды, состоящей из адептов, еще даже не сдавших на серебряный ранг». «Вообще-то у нас их 16. Если Пингфу передаст свой жетон, будет 17». «Ты сейчас не шутишь?» — нахмурилась Хотару. «Это ненормально. Вы, конечно, молодцы, я верила и в тебя, и в твоих соратников, знаю, что недаром вас тренировали. Но, серьезно, как вам это удалось? 17 жетонов из 20?» «Разрешите?» — спросил генерал Пинг Ченг, отодвигая занавеску, которой одна койка отделялась от другой. «У меня есть небольшой разговор к этому мальцу». «Да, конечно, почти закончила. Подождите еще минуту», — попросила врач, начав вытаскивать иглы с утроенной скоростью. «И что, зараза, характерно, совершенно не больно. Осознание, что твой собственный мастер специально хотел причинить тебе боль, несколько расстраивало и обескураживало. Телесные наказания в академии были разрешены, пусть и применялись лишь в крайних случаях. Так что зачем так извращаться?» «Вот так», — сказала доктор, нанося на кожу капли странной, не слишком приятно пахнущей мази. «Это питательный раствор с кроволистом. Увеличит твои регенеративные способности и снизит боль. Опасных ран у тебя нет. Мелкие осколки, по счастью, не откалывались, а те, которые все же просочились, будут легко отвергнуты и выведены организмом в течение суток. Технику очищения тела от ядов и паразитов я на тебе применила. Водоросли она не затронет». «Спасибо. А как дела у Кувата и Аи?» «Они в полном порядке. Твои товарищи, береги их. Найти таких верных друзей даже в Академии — большая редкость. Она наложила бинты на поврежденные участки, предварительно проверив все возможные ранения. «Все. Не скажу, что ты в полном порядке, но для церемонии окончания большого турнира это и не требуется. Караван собирается через час. Можете пойти вместе с ним? Будет куда безопаснее и не намного дольше». «Хорошо, спасибо, мастер», — кивнул я, обдумывая, о чем хотел поговорить со мной глава клана военных. Гадать долго не пришлось. Он сам зашел за ширму. «Добрый день, господин Пинг Ченг». «Мы уже здоровались», — нахмурился гигант. «Скажи мне, это правда, что мой сын вызвал тебя на дуэль? Не ты его», — сказал военачальник несколько обеспокоенно. «Правда, господин, но он считал, что в своем праве. Ведь по законам турнира мы все равны в ступени восхождения к бессмертию». «Он так себя оправдывает?» — покачал головой главнокомандующий. «Учитывая результаты и то, что ему пришлось применить, возможно, он не так уж далек от истины. Ваши сыновья гораздо сильнее и умелее меня, господин. Как и Чиру, так и Фу. Мне просто повезло. К тому же, во время второй половины схватки мы сражались, по сути, трое на одного. Если бы его напарники работали слаженнее, у нас не было бы ни единого шанса». «Вот как? Значит, в его поражении виновата не только непомерная гордыня, но и плохие напарники?» — задумчиво проговорил генерал. «Спасибо, что рассказал об этом. Он сменит ближайшее окружение, а телохранители будут разжалованы в свинопасов». «Я совсем не это имел в виду. Прошу прощения. Просто мы втроем тренировались именно против таких однотипных групп. Мы готовились к сражению с вашим сыном, а он не посчитал нас угрозой, да и не мог, учитывая разницу в нашем уровне». «И все же вы победили. И сейчас уже не важно, кто именно допустил такую ошибку. Она свершилась, ведь теперь этого не исправить». «Но пока ты не разговаривал ни с кем из посторонних. Лишних свидетелей вашего сражения тоже не было. И я хотел бы, чтобы его причины были озвучены несколько в ином ключе. Я поговорю с сыном. Он получил один урок и получит второй. Однако все произошедшее между вами должно остаться в тайне». «Я не очень понимаю, как вы хотите это сделать, господин?» — нахмурился я. «Предположим, я скажу, что сражения между нами не было, и вы заставите молчать моих друзей. Но как же санитары, операция, белый дым проигравшего?» «Он ведь не отдал тебе свой жетон, верно?» — с нажимом спросил Пинг Ченг. «Сколько тебе не хватает для вхождения в число победителей? 8? 12?» 4, — ответил я, догадываясь, к чему клонит глава семьи. «Так мало?» — нахмурился военачальник. «Для такого возраста это действительно выдающиеся результаты. Не останови тебя, мой сын, ты бы и сам справился со сбором последних 4 жетонов». «Первое место вы в любом случае не получите, но... если мы договоримся, я забуду о недопонимании с моим младшим сыном и встану на твою защиту в случае конфликта с кланом Хэй. Он рано или поздно будет, судя по вашим отношениям». «Это очень щедрое предложение, господин Пинг Ченг. Я не в состоянии от него отказаться». «Разумно. Я скажу Гуйшену, чтобы он обновил списки победителей. Вы это заслужили. Жетоны будут ждать тебя на стойке подсчета результатов». С этими словами Пинг Ченг вышел из моей импровизированной палаты, а мне только и оставалось, что сгорать от стыда. Заслуженная победа. Как же? Но и отказываться от нее я не собирался. Тем более, что генерал предложил мне нечто куда более важное — поддержку в случае опасности. «Ну как тут наш на голову больной?» — спросила с ехицей Аи, вся усыпанная мелкими пятнышками, будто ветрянку подхватила. «Жив?» «Да, более-менее. Пинг Ченг приходил». «Аналогично. Сразу после кувата. Нашему защитнику ничего не остается, кроме как подчиняться приказам главы клана». Девочка улыбнулась, но тут же скуксилась, вспомнив другую ситуацию. «А вот ко мне он пришел с бабушкой. А я ее не хотела расстраивать, вот и пообещала, что мы никому ничего не скажем. Ты тоже?» «Ого, но со мной он решил поторговаться. Я несколько секунд смотрел на доспех, решая, пригодится ли он мне еще хоть раз. Учитывая, что он был переделан для боев с электрошоком, а он мне теперь недоступен, смысла особого таскать железяки не оставалось. С другой стороны, металл чрезвычайно ценился всеми кланами, а запасы его оставались крайне ограничены. Как думаешь, можно эти деревяшки в обоз сдать?» «Мне можно оставить», — предложила, входя в закуток, Хотару. «Мне все равно перевозить значительную часть припасов обратно в Академию. так что и твои вещи можем доставить без проблем. Со всеми этими ранениями совершенно забыла тебя спросить. Как твои ощущения? Кожа больше не зудит?» «Удивительно, но нет», — признал я, прислушиваясь к собственному телу. «Если дотронуться до бугорков, я еще чувствую небольшое раздражение, но совсем слабое». «Ничего страшного, это тоже пройдет. До полового созревания», — усмехнулась доктор. «А вот потом, вместе с ломкой голоса, тебя как гусеницу ждут прекрасные превращения». «Я стану прекрасной бабочкой?» — не сумел сдержать улыбки. «Что? Нет. Тут одно из двух. Либо ты умрешь в мучениях, либо изменишься до неузнаваемости. Хотя, учитывая, что твое тело теперь не совсем твое, а у вас вскоре будет курс стального тела, могут возникнуть новые осложнения. К счастью, твоим мастером является не только прекрасная женщина, но и чрезвычайно профессиональный врач. Так что тебе очень повезло». «Что-то мне от такой перспективы веселее не становится», — пробормотал я. «Спасибо, мастер, что позаботились обо мне и моих друзьях. Ваши навыки в очередной раз спасли нам жизнь». «Ой, не придумывай. Вы бы и так выжили», — отмахнулась кокетливо Хотару. «А вот пару конечностей на команду действительно могли потерять. Все это в прошлом. Вы здоровы. А значит, нечего занимать мои койки. Раненых и без вас полно. Так что забирайте своего товарища и убирайтесь на стену, пока церемония награждения не началась. Если я все правильно поняла, вам еще предстоит зарегистрироваться как участникам». «Да, спасибо большое», — кивнул я и тут же понял, что большую часть диалога Ай стоит, склонившись. «Черт, ведь врач нам действительно жизни спасла. Неужели я даже за такое не готов согнуть спину?» «Готов. Я не стану жертвой собственной гордости». Вот только пока обдумывал решение, госпожа Хотару уже вышла за перегородку, а на не до конца освободившуюся кровать уже внесли следующего раненого. «Пойдем», — дернула меня за рукав Ай. «Нам здесь делать больше нечего». Согласившись с подругой, я закинул за спину глифу, взял мешок с припасами, который обычно тащил полуорк, и, зайдя за куватом, мы отправились к стене вместе с командой Хироши и Ичиру в полном составе. Мне казалось, что мы должны идти на юг, к Академии, но когда солнце начало садиться, оно светило нам с левой стороны, а значит, мы направлялись прямиком к старому пролому. Нервничая, я регулярно оглядывался по сторонам, помня, какие жуткие твари могут жить в этих джунглях. Но наличие нескольких героев в сопровождении внушало хрупкое чувство безопасности. «Смотри, это же стена!» — проговорил Хироши, прищурившись. «Только с ней что-то не так. Она деревянная. Какого черта?» «Это не стена», — сказал Бом, задрав голову. «Это строительные леса. Стену отстраивают. Но как это возможно? Ведь в прошлый раз на строителей постоянно нападали с моря, а флота, чтобы защитить, у нас нет». «Зато есть Унаг», — догадался я, грязно выругавшись про себя. «Вот, значит, чем купили Хэй себе помилование. Они вместе с дальними сородичами вернули в оборот острова территорию в два раза больше той, что заняли Наги. Теперь они станут еще влиятельнее,